14 августа Кумсусанский дворец Солнца посетили иностранные гости, в том числе член Комитета по делам внешних отношений Лейбористской партии Великобритании.